Так, вещи перенесла, еды и оружие с боеприпасами в достатке, книг тоже набрала, остались пена и соли для ванны. С вопросом сборов закончили. Что еще интересного произошло? Я с головой погрузилась в горячую воду и вспомнила уроки с Уолтером. Мля, в воду сразу захотелось добавить хлорки. Когда мы вернулись домой после посещения косой аллеи, мы сытно поужинали, и я уже собиралась подняться к себе. Все-таки эти шатания знатно меня утомили. Но моим планам не суждено было сбыться. Ко мне с учтивым кивком подошел наш дворецкий. «Юная госпожа, вы помните, что в камере томится пленник, посмевший нас оскорбить? Помню, мама сказала, что ты займешься им. Что-то терзают меня нехорошие предчувствия. Мы с госпожой посоветовались и решили, что вы уже достаточно взрослые. Поэтому я приглашаю вас пройти со мной». Уолтер направился в сторону подземелий, а я поторопилась за ним. Старик повернулся ко мне и тихо заговорил. «Кроме должности дворецкого и телохранителя вашей матушки, у меня есть еще одна. Уже более 200 лет я являюсь мастером боли ордена протестантских рыцарей. Еще не случалось такого, чтобы мне не удалось разговорить пленника. Эти знания пригодятся вам в будущем. А как же империя и сыворотка правды? В прошлой жизни опера, конечно, выбивали признания из злодеев. Я и сама несколько раз надевала пакет отморозку на голову и душила его, пока тот не сознается. Самых упертых и наглых я отправляла в камеру к девочкам, где на утро мы находили сломленного человека с разработанной задницей. Такой экземпляр готов был подписать все что угодно, лишь бы снова не оказаться в той камере. Как мне казалось, с магией было гораздо проще добиться нужного результата. Вы правы, но империя можно сопротивляться, а для использования веритосерума нужно четко задавать вопросы. Дворецкий хищно улыбнулся. Сегодня на примере нашего гостя я продемонстрирую вам несколько приемов. Как причинить жертве максимальную боль при минимуме увечий и травм. Теперь я умею правильно вкручивать иглы под ногти, их же вонзать в десны, прямо в нервные окончания, прижигать металлом гениталии. Даже использовала на практике грушу, страшное изобретение инквизиции. Первые минут 20 наглый хлыщ орал матом и угрожал, что его скоро найдут и будут нас долго убивать. Потом около получаса он умолял прекратить и обещал рассказать все, что знает. И только спустя полтора часа, когда парень уже молил о смерти сорванным голосом, Уолтер сказал, что объект готов и можно задавать вопросы. Взмахом руки он залечил раны пленника, надел на него железный ошейник и приковал цепью к стене, как собаку. Наглого сопляка звали Тони Аллин, чистокровный в четвертом поколении. Учился на Ривенкла, где влился в свиту Дэю Чанг, а эта китайская сука оказалась настоящей садисткой. Тони с друзьями помогали ей издеваться над теми, кто не мог дать отпор. Лицо Лори изуродовали именно они. Сначала долго избивали Джеймса и даже прижигали его раскаленными прутьями. Чтобы прекратить издевательство, девушка должна была встать на колени и по очереди обслужить троих ублюдков, а Чанг, сидя на стуле, с удовольствием за всем наблюдала. Когда Лори отказалась, а Джеймс потерял сознание от боли, то ее избили и облили кислотой. Вот такие развлечения у детишек в школе Хогвартс. Зацепившись за знакомую фамилию, помнится, в кино Поттер пускал слюни на одну китаянку, я продолжила задавать вопросы. Оказалось, что Чангов в Лондоне целый клан. Они поставляют редкие ингредиенты из Китая в лавки косой аллеи и наркотики в Лютной. Пыльца китайского лотоса является магическим аналогом кокаина, и растет этот цветок только в Поднебесной. Самое интересное в том, что в законодательстве магической Британии просто нет такого понятия, как наркотические вещества, поэтому торгуют этой дрянью легально. По словам Аллина, в середине 1970-х Дамблдор пытался продавить закон, запрещающий продажу психотропных веществ, вызывающих привыкание, но завернули его почти единогласно. Чанги платят высокие налоги и пошлины со своих товаров. У китайцев только два запрета на пыльцу лотоса. Во-первых, старые семьи предупредили узкоглазых, если эта дрянь появится в лавках косой аллеи, то им пиздец. Ведь по этим светлым улочкам гуляют чистокровные благородные дети. Что сказать, китайцы прониклись. Во-вторых, Дамблдор лично явился домой к Чангам и сообщил, что если хоть грамм наркоты появится в Хогвартсе, то он депортирует их обратно в Китай по частям. Глава клана попытался залупиться и в тот же миг превратился в собачий фарш вместе с телохранителями, С тех пор узкоглазые боятся доброго дедушку до мокрых штанишек. Сам же наглый идиот после школы пошел работать на китайцев, и занимается он доставкой пыльцы лотоса в бордели и притоны лютного. Вот только хреновый из него барыга получился, Тони сам подсел на эту дрянь. Собственно, и в момент встречи с нами он был под наркотой, отсюда наглое и неадекватное поведение. Он еще много чего рассказал, я едва сдержалась, чтобы не пристрелить эту падаль, а потом вспомнила, какие заклинания мы будем на нем отрабатывать, и что до приезда Сергея еще 5 дней, которые наивный юнош проведет весьма насыщенно в компании своих бывших жертв, и успокоилась. «Вы хорошо проявили себя, юная госпожа», — Дворецкий похвалил меня, когда мы покинули камеру. «Вы достойная наследница семьи Хилсинг, я обязательно доложу леди Интегре о ваших успехах. Спасибо, это все, что я смогла из себя выдавить. Все-таки пытать людей я не привыкла. В этом месяце мы проведем еще пару уроков, я уже выписал серийного убийцу, приговоренного к смертной казни». Уолтер порадовал меня. «А еще через неделю Уэйби доставит к нам подозреваемого в шпионаже. Кто доставит? Я уже приготовилась. Управление единства и безопасности империи», — Дворецкий пояснил спокойным голосом. «Млять, почему всем окружающим эти аббревиатуры кажутся нормальными? Я хорошенько намылила мочалку и со стервенением стала тереть свое тело. Те двое ублюдков оказались теми еще фантастическими тварями. Их крики и вопли боли я слышала еще пару дней, хотя на третьем ублюдке пытать стало гораздо легче, человек ко всему привыкает. Нафиг, к такому нельзя привыкать». Я снова погрузилась в горячую воду с головой, смывая с себя всю грязь, налипшую на меня в подземельях нашего поместья, и вспомнила Гермиону. Следующий день после первого урока с Дворецким оказался выходным. Нам с подругой на август оставили только уроки с черным и огневую подготовку. Наши бравые сержанты гоняли Джастина и были заняты. Финч Флетчли оказался парнем очень старательным и все свободное время либо проводил в спортзале, либо отрабатывал показанные нами заклинания. Поэтому я попросила Викторию отвезти меня в Кроули. Давненько мы с Гермионой просто не гуляли. Сначала мы сходили в кафе, где сытно поели, а потом отправились в парк. Там было небольшое озеро с кучей удобных скамеек. Расположившись на одной из них, мы начали болтать сначала о магии, потом о школе, и в конце у нас случился вечер откровений. Я рассказала Гермионе все, что помню до попадания в приют. Было тяжело, но, напрягая все ментальные щиты, я механическим голосом поведала лучшей подруге свою историю. Когда я закончила, она со слезами на глазах принялась меня обнимать, а потом и ее прорвало. Я подробно узнала о ее страхе одиночества, о том, как родители ее боялись и избегали, о травле в школе, как она мечтала найти друзей, и как я изменила ее жизнь. Потом мы молча сидели в обнимку и любовались закатом. Чудесный был день. Я вылезла из теплой водички и начала вытираться пушистым полотенцем. Можно, конечно, и магией, но ощущения не те. Замотав волосы полотенцем и надев махровый халат, я расположилась в мягком кресле и достала дневник с конспектами последних уроков Сергея. За эти 2 месяца он смог научить нас 3 заклинаниям, причем последнее у Гермионы не получается до сих пор, оно довольно специфичное и требует знания анатомии, а подруга смущенно краснеет и все. Вообще, наш магический арсенал довольно неплох, мы знаем кучу бытовых заклинаний, боевых, конечно, поменьше, но экзамен черному мы сдали на отлично. Сначала мы продемонстрировали бесполочковую финити и невербальное противо. Затем на манекенах отработали ступифай, экспеллиармус, инкарцера, редукта и конфринга. Последние получаются пока очень слабыми, толку от него почти нет, проще в морду дать или пулю в живот пустить. Довольно кивнув, Сергей велел достать тетради и записывать. Первое его заклинание – это авторская модификация, которая растит оленьи рога на голове у цели. Вроде и похожи на обычные шуточные чары, вот только наш советский Блэк переработал их рисунок и затемнил, теперь прорастающие рога причиняют невероятную боль. Снять заклинание сможет только квалифицированный колдомедик рангом не ниже подмастерья. Еще и стандартные защитные заклинания его не останавливают. Небольшой загиб палочкой, словесная формула антиадукатиа, и жертва верещит от боли, хватаясь за голову, а потом царапает потолок ветвистыми рогами. Вторым заклинанием оказалась модификация любимого приема псов Гриндевальда времен Великой войны. Изначально оно звучало как Зелькара и представляло собой черный луч, который пробивал почти все магические щиты и пронзал жертву насквозь, заражая ее проклятием гниения плоти. Поймавший эту дрянь умирал в страшных муках за несколько минут. После войны МКМ приравняла его к непростительным и запретила, а черный убрал гниение плоти, но добавил воздушный торнадо, тем самым создав новое заклинание, не попадающее под запрет. Закручиваешь палочку, произносишь зельвортикс, и в противника летит быстрая черная спираль, которую стандартные щиты не останавливают так же, как и ее дедушку. Видеть, как конечности жертвы разлетаются кровавым фаршем, словно под ножами блендера, мерзко и завораживающе одновременно. А уж как верещал Тони Аллен, когда Гермиона превратила его ноги в кровавое месиво, мда. Сначала она отказывалась, но когда ублюдок под Империя начал каяться, как весь седьмой курс ставил на колени симпатичную второкурсницу, его судьба была предрешена. После наших уроков он превратился в самовар, прим автора. После ВОВ так называли людей, потерявших все конечности, руки и ноги, мы ему варварски ампутировали. С разрешения Сергея Лори с улыбкой разнесла его голову Конфринга. Единственное, учитель предупредил, что при попадании в торс Зельвартикс смертелен, и наказал использовать его только в крайнем случае, когда жизни будет угрожать реальная опасность. Я перевернула страницу дневника, последнее, хе-хе. Сергей назвал его четвертым непростительным, ведь оно подобно Аваде пробивает любые щиты, а еще изначально является невербальным и безжестовым, но требует хорошего знания анатомии, концентрации и огромного желания причинить боль жертве. Мия так и не смогла его повторить, а у меня получилось, правда тренироваться пришлось больше месяца. Я просто вспоминала одну мерзкую рожу, которая много лет назад брезгливо кривилась при взгляде на меня. Еще раз пролистав записи, я убрала дневник в школьную сумку и легла на кровать. Завтра уже 1 сентября, волшебный паровоз отвезет нас в волшебную школу. Я почувствовала движение и приподняла одеяло, а Вася тут же прижался ко мне поближе. Я погладила гладкую чешую, оклемался чертяка. Неделю назад, когда мы с подругой сидели у меня в комнате и листали копию трактата об изгнании нечисти, взятого мной в семейной библиотеке, к нам приполз змей со странной просьбой. «Хозяйка, время пришло. Я чувствую, мне нужно выпить твоей крови». Шланг требовательно уставился на меня. «И еще, пусть кучерявая напоит крылатую, ей тоже надо, иначе пиздючка скоро умрет, а я этого не хочу». «Опа, зачем кровь? Что будет? И почему Флора умрет?» Я недоуменно обратилась к змею. «Блядь, великий Анунах, ну почему двуногие такие тупые?» Вася обратился к небесам. «Я хуй его знаю, что будет, но чувствую, что надо. Наша связь укрепится, а я стану еще пиздатее. А крылатые, они живут всего пару зим и умирают, а так она будет тянуть силу из кучерявой. Совсем чуть-чуть, эта кипишная даже не заметит. Крылатая хорошая, так она долго жить будет». Когда я перевела Гермионе наш диалог, она тут же согласилась и, проколов палец, капнула крови прямо в рот маленькой феи. Я проделала то же самое, только Вася вылокал гораздо больше. Как только Флора сделала глоток, она смачно зевнула, потянулась и, свернувшись калачиком, засопела на руках у хозяйки. «Мы поспим пару лун». Змей довольно облизнулся и зевнул. «Не кантовать, при пожаре вынести первым». Наглый фамильяр свернулся кольцами у меня на коленях и отрубился, а я почувствовала небольшой отток магии. Чешуйчатый проспал почти 4 дня, за это время вырос сантиметров на 10, его чешуя стала ярче, а костяная корона на голове оформилась более четко. Может и правда до Василиска дорастет. Что самое интересное, после этого простенького ритуала, я стала чувствовать его состояние и примерное местоположение, теперь мы с ним настоящий хозяин, фамильяр. Флора тоже немного изменилась. Ее прозрачные крылышки окрасились в нежно-голубой цвет и, по утверждению Гермионы, феечка стала умнее. Потом проверим, может грамоте ее обучим. Васю я пыталась, но он послал меня матом и уполз в вентиляцию. Все, хватит мыслей. Все-таки я волнуюсь, завтра мы едем в Хогвартс. Интересно, все будет как в фильмах? Я начала прокручивать в памяти первый фильм и не заметила, как уснула. Вася, не беси, лезь, кому говорю. Я уже минут 20 ругаюсь со своенравным змеем. Такими темпами мы опоздаем на поезд. Хозяйка, иди козе в трещину. Я король змей. Я не какая-то чихуя-хуевина. Я не поеду в этом. Чешуйчатый наотрез отказывается лезть в кошачью переноску, которую купили специально для него. Он неплохо так вымахал, 127 сантиметров от носа до кончика хвоста, и таскать его на себе не очень приятно. Ладно, «Хрен с тобой, золотая рыбка». Я устало опустилась на кровать и вытянула руку. Вася с довольным урчанием взобрался по ней и привычно пристроил голову на моем плече. «Сволочь наглая». Еще раз проверив вещи, я накинула школьную сумку на плечо и взяла за ручку чемодан на колесиках. «Пора». Внизу меня уже ждала мама в привычном брючном костюме и Виктория в черной мантии. Я сразу надела школьную форму и накинула парадную мантию, которую на заказ пошили в Москве, с гербом Хелсинга справа на груди. Мама внимательно меня осмотрела и проверила все защитные артефакты. Заколки на голове от потери волос, серьги от чтения мыслей, аварийный порт-ключ-пробойник на шее. Ну и, конечно же, кольца. Два на левой руке, защита от магии и кинетики, и два на правой, определитель ядов и массивный черный перстень с красным алмазом, кольцо наследницы. Оно, кстати, выполняет все вышеперечисленные функции разом, а заодно является малой печатью, с помощью которой можно подписывать документы. Этот перстень единственный виден всем окружающим, чтобы знали. Напавший на меня, нападает на Хелсинг, а враги ордена долго не живут. Мы молча кивнули друг другу и вышли на улицу. Уолтер ждал у машины. До вокзала добрались довольно быстро, там нас уже встречали Дэн с Гермионой, Джин осталась дома с маленьким Гектором. Через 5 минут приехал лорд Финчфлетчли с сыном. Поздоровавшись, мы направились к платформе 9.34, время уже подошло к 10:30. На вокзале я заметила несколько наших бойцов в штатском и сотрудников Скотленд-Ярда, они всегда дежурят около входа на платформу в эти дни, мало ли что взбредет в голову волшебникам. Были прецеденты, когда люди вдруг решали прыгнуть под приходящий поезд, это школьнички так над маглами шутили. Возле портала на магическую часть никого не обнаружилось, и мы спокойно прошли сквозь стену. Первой шла Виктория, затем мы с мамой, потом Гринджер и Финчфлетчли с двумя охранниками замыкали процессию. Платформа 9.34, как и косая аллея, оказалась предельно волшебной. Тут даже воздух казался чище, чем на вокзале, даже несмотря на чадящий черным дымом паровоз. Этот хтонический монстр словно сошел с экрана фильма «Братьев Люмьер». Красный поезд завораживал, выглядел он абсолютно новым и прекрасно гармонировал с окружением. Мы словно перенеслись во времени на 100 лет назад. Вагоны выглядели уютными и ухоженными, будто приглашая побыстрее занять свои места и отправиться в сказку. Ага, за авторством «Братьев Гримм». На вокзале суетилась куча народу. Кто-то кричал, кто-то судорожно перерывал багаж, где-то важные люди в дорогих мантиях степенно что-то обсуждали. А вон симпатичная молодая женщина в странной шляпе с грифом на голове дает последние указания крупному пареньку и передает ему аквариум с жабой. Мы направились к последнему вагону, в нем по традиции едут первокурсники. Виктория впереди, одной рукой я держу маму, а второй – розовый чемодан. Рядом Мия держит за руку отца, она решила не брать чемодан, так как все ее вещи уместились в сумке, остальное потом переложим на хранение ко мне. Позади Джастин идет с отцом и тянет коричневый чемодан. Наши артефакторы зачаровали и расписали рунами не только нашу форму, но и багаж для парня. Вдалеке полыхнул большой камин, и из него показалась видная процессия, а мои руки сжались в кулаки. Сука блохастая, впереди с надменной рожей и взглядом вы все, говно. В черной шелковой мантии шел Сириус Блэк, а он почти не изменился с нашей последней встречи. Рядом с ним шла довольно красивая высокая шатенка в темно-синей мантии, держа за руки двух девочек. Обе были черноволосые и голубоглазые, одна чуть постарше меня, а вторая примерно моего возраста. Очевидно, это жена и дочери блохастого, сам Сириус держал за руку моего брата, который пытался копировать взгляд и походку крестного отца. Получалось плохо, но парень старался и задирал нос все выше. Не сразу, я заметила рядом с ними высокую и очень красивую девушку, которая была бы очень похожа на меня, если бы не ярко-красные волосы. Она с какой-то брезгливостью смотрела на Сириуса и шла немного в стороне. Вот только герб Блэков на ее мантии показывал ее принадлежность к этой семейке. Когда мы встретились с Блэком взглядами, он споткнулся на ровном месте, а его жена неверяще на меня уставилась, на что я хищно ухмыльнулась и отвернулась. «Узнал, сука, рано или поздно я отправлю тебя в подземелье нашего поместья, где ты ответишь за все, тварь. Посмотрим, что он предпримет. Мой пистолет заряжен зачарованными разрывными патронами и патронами с жидким серебром через один». Я покрепче сжала мамину руку, она посмотрела на меня, а потом на Блэков, которые пялились на нас во все глаза, и брезгливо скривилась, на что Сириус злобно стиснул зубы, но подойти ближе не рискнул. В какой-то момент к ним подошли женщина с грифом на голове и ее подопечный, и Блэки завели беседу, перестав обращать на нас внимание. «Ригель, помни, ты наследница рода Хилсинг, веди себя достойно». Мама присела передо мной на колено и обняла, обещая звонить каждый день. «Если будет грозить опасность, сразу активируй порт-ключ». «Я поняла, мам, обещаю». Я покрепче обняла женщину, которая так меня любит. «Не волнуйся, я смогу за себя постоять, не рискуй понапрасну. Если с тобой что-то случится, я разнесу этот замок до основания». Интегра посмотрела мне в глаза. «Если что-то понадобится, сразу звони и помни, за твоей спиной стоит орден протестантских рыцарей». «Спасибо». Раздался гудок, призывающий занять места в купе, и я чмокнула маму в щеку. «Пока, увидимся на рождественских каникулах. До свидания, мистер Гринджер, лорд Финч Флитчли. Если кто обидит, только скажи». Сестренка крепко прижала меня к себе. «Выпью до суха, защита замка мне не помеха, я проверила». «Я поняла, я погладила вампиршу по спине. Увидимся на каникулах». Родители моих друзей дали детям последние наставления, и мы вошли в вагон. Джастин залез первым и галантно помог нам с Гермионой. Свободных купе было еще много, мы спокойно заняли ближайшие, чтобы еще немного посмотреть на родителей, которые стояли на платформе и махали нам руками. Яркая вспышка камина выпустила в сторону поезда толпу рыжих детей, полную даму, которая тянула за руку милую рыжую девочку, и худощавого мужчину с тележкой, полной деревянных сундуков. По пути к вагону они чуть не сбили с ног высокого платинового блондина, который с красивой женщиной ему в масть провожал такую же белобрысую девчушку в темно-зеленой мантии. Добежав до нашего вагона, рыжий табор начал шумно прощаться недалеко от нашего купе. Им было абсолютно плевать на окружающих, а полная женщина, казалось, перекрикивала паровоз. «Перси, следи за братьями». Она обратилась к самому старшему. «Мам, мне пора в вагон старост. Паренек пытается отбиться от материнских объятий. Мне плевать, чтобы, не дай Мерлин, не повторилось, как в прошлом году». При этих словах двое рыжих близнецов виновато опустили головы, а отец зло отвесил им по смачной оплеухе и молча посмотрел в глаза обоим. Парни на отцовское внушение просто кивнули и поплелись к поезду, опустив буйные головушки. Что примечательно, мать не стала их обнимать. «Раникинс, будь старательным мальчиком, учись и, главное, хорошо кушай». Матриарх семейства наклонилась и стерла платком сажу с его лица, пока пацан молча терпел материнскую любовь. Отец понимающе похлопал его по плечу. «Мама, я тоже хочу в Хогвартс». Младшая девчушка топнула ножкой в милой розовой туфельке. «Ненавижу розовый». «Конечно, милая, в следующем году поедешь». Рыжая наседка тепло посмотрела на дочь. «А я хочу сейчас». Девочка начала капризничать. «Вместе с братьями». «Джинни, потерпи». Ронникинс повернулся к сестре и подмигнул. «Время быстро пролетит. В следующем году я устрою тебе экскурсию и покажу самые потаенные уголки, какие смогу найти. Обещаешь?» Заулыбалась девчушка. «Хм, а она чем-то похожа на Лили, волосы, овал лица». «Конечно, сестренка». Парень обнял девочку, пожал руку отцу и еще раз обнял мать. «Завтра обязательно отправлю вам сову, не скучайте». Насколько я поняла, это были Уизли, не похожие на киношных персонажей. Чистые, опрятные, в приличных вещах по размеру. Женщина в милом синем платье и мантии того же цвета, отец семейства в добротном коричневой костюме тройки. Да и дети хоть и шумные, но манеры и правила приличия соблюдают. А учитывая семейство Блэк, разница с фильмом только в первые полчаса набежала солидная. Ах да, еще женщина с грифом на голове, это, наверное, бабушка Невилла, вот только она больше на его старшую сестру похожа. Странно все это. Ладно, будем посмотреть, как говорится. Поезд издал третий гудок и тронулся. Джастин достал палочку и галантно отлевитировал мой чемодан на багажную полку, пристроив рядом со своим. Я помахала маме напоследок и посмотрела на Гермиону, которая тоже махнула отцу и грустно отвернулась. На девочке, как и на парне, уже была одета школьная форма и дорогая мантия московского ателье, которая называлась «Барабанная дробь, шмара, швейная магическая артель рукодельных артефакторов». Я даже не удивилась, сумасшедший мир. Я опустила руку, позволив Васе сползти на мягкий диван. Флора тут же уселась ему на голову и стала поглаживать костяную корону. Джастин засунул руку по самый локоть в сумку и достал шахматы, Гермиона довольно кивнула и указала на столик возле окна, а я раскрыла книгу по рунной вышивке. «Есть у меня пара идей, как сделать бронежилет еще удобнее. Да, мы параноики и наслаждаемся этим. Под школьной формой на нас средства защиты, снимать которые ни я, ни ребята не намерены. Ладно, посмотрим, какие еще отличия от фильма я найду за время поездки. Надеюсь, она пройдет спокойно». Глава 30. В роскошной гостиной дома номер 12 на площади Гримма, в кожаных креслах у камина две женщины вели неторопливую беседу за чашечкой чая. Молодую красавицу со светло-каштановыми волосами звали Андромеда Блэк, ее собеседницей была неофициальная глава семьи, Вальбурга. Матриарх одной из самых богатых и влиятельных семей магической Британии выглядела лет на 40 и обладала типично блэковской внешностью. Длинные волосы цвета вороного крыла обрамляли строгое аристократичное лицо и чуть оттеняли темно-карие глаза, которые в пляшущих вокруг камина тенях казались почти черными. Значит, Дора нормально отнеслась к помолвке. Леди Блэк сделала глоток чая. Да, тетя, она истинная Блэк, все понимает. И к тому же, Андромеда поставила чашку на тарелочку, ее жених очень силен магически и обещает вырасти в настоящего красавца. А разница в возрасте, ерунда, через год она поедет в Германию. Пока будет получать звание мастера боевика, мальчик подрастет. Очень хорошо, я уже начала переживать. Вальбурга довольно кивнула и поставила чашку на столик. Как бы ни прибила мальчишку в Хогвартсе, характер у него отвратительный. Слишком избаловали. Ничего страшного. Она займется его воспитанием. Я в свое время хорошо выдрессировала Теда. Женщина немного скривилась, как от зубной боли. Помогу дочери советом, если что, не переусердствуй, мальчик нужен живым и здоровым. Матриарх семейства внимательно посмотрела в карие глаза племянницы. По окончании школы мальчик сводит невесту к алтарю и сразу отправится в Италию. Там лучшие мастера-артефакторы. Я уже веду переговоры. Гостиную озарила яркая вспышка, выпустив из камина молодую пару с черноволосой девчушкой лет 10. Пока отец семейства манерно доставал палочку и чистил всех от сажи, девушка поспешила к родственникам. «Леди Вальбурга, Анди, вы не поверите, на платформе мы видели дочь Беллы». Шатенка, забыв про манеры, взволнованно уставилась на собеседниц. «Заткнись, глупая женщина, это не может быть она», — Сириус рыкнул на жену. «Я лично вместе с Робостаном хоронил мертвое дитя, пока Родольфус успокаивал убитую горем кузину. Я училась вместе с ней». Девушка ткнула пальцем на каминную полку, заставленную множеством колдофата. «Эта девочка, вылитая Беллатрикс. Ее глаза, дура». Мужчина подошел ближе. «Они такие же, как у Сахатика, это точно его сестра. Но она же умерла. И почему она вылитая?» Миссис Блэк осеклась, внимательно посмотрела на мужа, затем перевела взгляд на Андромеду и, обернувшись к супругу, сквозь зубы зашипела. «Ах ты, скотина, кобель!» Щелк. Женщина получила звонкую и довольно сильную пощечину от мужа и, не удержав равновесия, упала на мягкий ковер. Девочка, наблюдавшая за этой сценой, тут же подбежала к матери. «Тихо, ведете себя как тролли, Кричер». Вальбурга даже не повысила голос, но в гостиной воцарилась тишина, тут же разорванная громким хлопком появления старого домового эльфа в белой наволочке с гербом семейства. «Старый бездельник, принеси два флакона для воспоминания и подготовь омут памяти в рабочем кабинете. Живо!» Верный слуга молча кивнул и также с хлопком исчез, а на столике появились два хрустальных сосуда. К тому моменту Андромеда помогла подняться невестке и провела палочкой перед ее лицом, убирая будущий синяк, при этом злобно посматривая на кузена. «Мэри, не горячись, мы все выясним». Вальбурга протянула один флакон невестке, а второй сыну. «Воспоминания». Пока взрослые палочками вытягивали от висков серебристые светящиеся нити в предоставленные хрустальные фиалы, девчушка подбежала к бабушке. Леди Блэк с доброй улыбкой погладила ее по голове и наклонилась к ней. «Кассиопея, сейчас вы вместе с мамой пойдете в твою комнату, и там она почитает тебе сказку». Вальбурга подняла взгляд на Мэри. Та под холодным взглядом матриарха передала ей флакон и, взяв дочь за руку, отправилась на третий этаж, наигранно веселым голосом подбадривая девочку. «В кабинет, живо!» Вальбурга коротко проводила взглядом невестку и последовала к лестнице, не оборачиваясь. «Сири, еще раз поднимешь руку на Мэри». Анди зло посмотрела на кузена. «И ты узнаешь на себе гнев черного целителя», — напугала Нюхлера Галлеоном. «Моя жена, как хочу, так и воспитываю. Сириус с вызовом выдержал взгляд кузины. Дальнейший путь до кабинета главы рода прошел в полной тишине. Там на специальном постаменте уже стоял омут памяти, в который Вальбурга сразу вылила воспоминания и опустила голову. Кузены в это время устроились на удобных креслах, не испытывая желания разговаривать друг с другом. Через полчаса глава семейства вынырнула из омута и пригласила племянницу. Следующие минут 20 они смотрели волшебное кино вместе. Вернувшись в реальный мир, обе женщины зло посмотрели на Сириуса, который от скуки взял со стола пергамент и стал рисовать похабные картинки. «Сынок, судя по глазам, эта девчонка является сестрой Гарри. Теплый тон матери не предвещал ничего хорошего. Ответь мне, какого дементора она вылитая Блэк? Не знаю». Глаза Сириуса забегали по комнате в поисках подсказок. «Может, в бабушку пошла? Вы же вместе с Джеймсом ломали эту грязнокровку». Андромеда присела на кресло и укоризненно посмотрела на двоюродного брата. «После того, что вы с ней сделали, отказать вам она не могла. Это случайно получилось, мы были пьяные и Сахатый предложил». Щелк, мать отвесила сыну звонкую пощечину. «Заткнись, никто не должен об этом знать. А Мерлин, я порой жалею, что Дамблдор отменил телесные наказания». Вальбурга зло полыхнула глазами. «Тебе крупно повезло, что основной откат ударил по Джеймсу, иначе я бы поступила по примеру Карлуса, вышвырнула бы тебя из дома. А теперь напряги свои похотливые мозги и вспомни, когда был последний раз». Сириус прикрыл глаза и начал что-то считать на пальцах, а через пару минут удивленно уставился на мать. «А ведь сходится. Я тогда снова поругался с Мэри и пошел ночевать к Джейми. Мы знатно повеселились, Лилс была такая горячая». Родительский подзатыльник прилетел со смачным шлепком. «Но как? Мы проверяли Гарри, зелье подтвердило отцовство Сахатова. А скажи-ка мне, братец Сири», Андромеда сложила руки в замок и уперлась в них подбородком. «Да, это не аристократично, но вокруг все свои. Вы проверяли обоих детей? Зачем?» Великовозрастный обалдуй непонимающе уставился на кузину. «Они же близнецы, идиоты». «Тетушка, мне иногда кажется, что он приемный». «Андромеда, обратись к пожилой леди, которая прикрыла лицо руками и качала головой. Скажи, братец, тебе знаком термин «триада»? Это когда у женщины была ночь одновременно с двумя мужчинами. Она может родить двойню, но отцы будут разные». Вальбурга стала пояснять непутевому сыну новое слово. «Там, конечно, много условий и нужна совместимость, но учитывая тот кривой ритуал, что вы с пьяну провели над девчонкой, нужно все обдумать. А меня интересуют два вопроса. Почему она волшебница и как она оказалась у платиновой суки?» Андромеда с интересом посмотрела на Сириуса. «Что вы на меня так смотрите?» Мужчина решил перейти в наступление. «Это все Дамблдор. Он мне сказал, что девчонка, Сквиб, Поппи подтвердила, и тогда я предложил удавить ее. Зачем такой рахит в семье? А ты сам не проверял?» Мать ткнула сына пальцем в грудь. «И куда потом дели девчонку? Я же не колдомедик, а Поппи под клятвой, она не может обмануть с диагнозом». Сириус вскочил и заходил по кабинету. «Ну Альбус, ну сука, обломался с мальчишкой, решил подгадить с девчонкой. Но как, нужно проверить, что именно?» Спросила Андромеда непутевого кузена. «Старик приказал Нюниусу доставить ее родственникам Лилс, я бывал там». Волшебник ехидно ухмыльнулся. «Сейчас отправлюсь туда и допрошу эту маглу. Если понадобится, выпотрошу ей мозги и сделаю овощем, но узнаю, была ли девочка у них и что потом случилось. Хоть одна дельная мысль». «Значит так», Вальбурга начала раздавать приказы. «Сириус, отправляешься к маглам и узнаешь все, что сможешь. Андромеда, сходи к Мэри и поговори с ней, потом отправляйся к Нарси. А я пока порадую Ориона и Регулуса, они сейчас в министерстве. Сегодня после обеда семейный совет». Сириус аппарировал неподалеку от дома Петунии, он бывал тут один раз, но хорошо запомнил это скучное и довольно однообразное место. Тогда сестра Лилс выходила замуж, пригласила друзей и сестру на тихое семейное торжество. Они с Джейми решили развеять скуку. Сначала разнесли торт, а потом Сахатый превратил Борова в свинью на глазах у парализованных гостей, сам же Сириус нагнул и надругался над подружкой невесты. Очень уж эта сучка презрительно на него смотрела. Но лихому веселью пришел конец. Лили отправила патронус Дамблдору, который явился с группой обливиаторов. Отрядом руководил Регулус, поэтому мародеры попросили его оставить воспоминания Борову и лошади, чтобы те помнили, насколько волшебники могущественнее жалких маглов, а то усатый жердяй стал выделываться своим бизнесом. Рыжая была против, но кто будет слушать рабыню? Вообще, с Лили нехорошо получилось. Они с Джейми хотели насолить Мюнниусу, и друг приволок из дома старый фолиант. Отличный вышел бы розыгрыш. По задумке рыжая грязнокровка должна была стать послушной наложницей. Но они были пьяны и плохо знали арамейский, поэтому получили почти жену. Да, она была обязана выполнять приказы, но и они сделать ей ничего не могли. Когда Сахатый ее ударил, то сам свалился от боли и скрутивших его судорог. Хорошо, хоть основная привязка пошла на Джеймса как инициатора ритуала, а то Сириус и жениться бы не смог на своей слизеринской ледышке. Сириус порой скучал по рыжей грязнокровке, особенно по ее ротику, она такое вытворяла. Первые полгода она была в апатии вообще и бревном в постели, но потом привыкла, да и по Сириусу откат от ударов проходился меньше и слабее. Но дальше, больше, к концу учебы она немного разобралась в том, что с ней сделали, и стала крутить Джеймсом, который ничего не мог ей сделать. Поттеру пришлось жить с ней вместе. А потом грязнокровка залетела и стала требовать узаконить отношения. Кто ж ей позволит? Но Лили оказалась не дурой, пока они с другом были заняты, явилась в Мунга, где и родила. Скандал вышел знатный, Джейми изгнали из рода, так как жениться он теперь мог только на Лили, тем более она уже родила наследников. И об этом все узнали. Сириуса тогда впервые выпорол отец, все-таки проводить запрещенный ритуал под носом у Дамблдора, тот еще идиотизм. Но лорда Риона тогда пронесло, и наследника Блэк по требованию семьи тут же повенчали с этой слизеринской сукой. Она его презирала, он ее терпеть не мог, типичная чистокровная семья. Пожалуй, тут только Нарси с Люциусом выделяются, и что она в нем нашла. Все эти мысли пролетели в голове старшего сына семьи Блэк, отличного парня, мастера боевика и просто красавца, который прослыл в магической Британии настоящим ловеласом, пока он подходил к знакомому дому. Вот только его ждал сюрприз, дом оказался заброшен, причем давно. Табличка «Продается», стоявшая перед строением с грязными и пыльными окнами, покосилась и сверкала облупившейся краской. Сам дом вызывал гнетущие ощущения. Беленые стены посерели, штукатурка местами крошилась, крыша прохудилась, но самое главное было на входной двери, красной краской на пожелтевших от времени досках было написано: «Твари, будьте прокляты». Странно, надо узнать у соседей. Сириус отменил маглоотталкивающие чары и двинулся к дому напротив, благо мантию он снял заранее, а классический черный костюм тройка позволял ему выглядеть весьма респектабельно. Подойдя к милому и чистому домику, Сириус позвонил в звонок. Да, он знает, что это такое, и вообще, Лили заразила его некоторыми современными веяниями. У него даже был зачарованный мотоцикл, который очень помогал цеплять симпатичных магловских сучек возле баров и потом отвозить их в подаренный дядюшкой Альфредом домик. Дверь открыла симпатичная девочка-подросток лет 15, светло-рыжая, с серыми глазами на детском личике. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» – спросила девочка. «Да, милейшая, меня зовут Сириус, я друг семьи Дурсли. Я долго жил в Европе, приехал и хотел сделать сюрприз старому другу». Волшебник демонстративно оглянулся назад. «Но они куда-то переехали и не предупредили меня, у них еще жила моя племянница, черноволосая девочка, ее звали Ригель. Вы можете мне помочь? Вы не читали газеты и не смотрели телевизор?» Девушка удивленно уставилась на гостя. «Я ученый, последние лет 7 я провел высоко в горах. А что случилось?» Сириус незаметно достал палочку и скастовал заклинание болтливости. «Я тогда была еще маленькая, но помню, как дом окружила полиция. В новостях потом сообщали, что девочку долго пытали и насиловали. Дурсли». На этом слове подросток скривилась. Они оказались теми еще тварями и садистами, еще и голодом ее морили. Девочка не выдержала и убила их, пока те спали. Правильно сделала, так им и надо. А куда она потом делась? Сириус встал в стойку. Ее отправили в центральную больницу, она еле выжила. Вернан с ней что-то жуткое сделал. Рыжая соседка задумалась. «Мы потом собирали вещи для ребенка, я отдала свой любимый набор фломастеров. Мы не знали, правда, ее вроде звали Ригель». «Да, точно, потом ее определили в приют, а в какой, я не знаю». «Это все?» Сириус начал разглядывать собеседницу. Длинные ножки в коротких шортах, упругая попка, спортивный животик и грудь второго размера. Милая детская мордашка и рыжие волосы дополняли приятную картину. «Вроде да, этот дом с тех пор так и пустует. Никто не хочет в нем жить». Глава Литтл Уингинга заявил, что если в этом году дом не купит, то его снесут и на этом месте построят парк. Девочка почувствовала на себе похотливый взгляд и начала нервничать. «Это все, у вас еще вопросы, а почему ты не в школе?» Волшебник смерил девочку-подростка задумчивым взглядом. «Я учусь не на пансионе и линейка уже закончилась, занятия начнутся завтра. Мои родители должны вот-вот вернуться, они отвозят младшего брата». Девчушка попыталась закрыть дверь, но волшебник ловко подставил ногу. «Империя». Сириус воровато оглянулся и посмотрел на механические наручные часы. «Ну, час у меня еще есть. Скажу, что опрашивал соседей. Покажи мне свою спальню». Рыжая девочка со стеклянным взглядом и ползущей по щеке слезинкой механически развернулась и пошла в дом. Блэк похотливо улыбнулся и, кинув сигнальное заклинание на окрестности, последовал за ней. Глава 31. Гермиона с Джастином играли в шахматы. Я спокойно читала книгу, но подмерный стук колес и покачивание вагона меня стало одолевать сонливость. Сидения в вагонах большие и удобные, я уже решила намного подремать, но, увы, моим планам не суждено было сбыться. В нескольких купе от нас раздался громкий мальчишеский смех и крики, затем грохот и звук удара. Двери купе почти стеклянные, но без штор, поэтому мы не стали закрываться. А зря. Через пару минут, когда громкий мальчишеский смех и улюлюканье стихли, в наше купе ввалился его величество Рон Уизли. Паренек плелся, опустив голову, и тащил за собой здоровенный сундук. Его мантия оказалась порвана, а волосы были в темно-синей краске, скорее всего, в чернилах. Рон заглянул в наше купе, и я заметил разбитую губу. Парень явно подрался, костяшки правого кулака были сбиты. «У вас свободно?» – буркнул Рыжик и, не дожидаясь ответа, с кряхтением закинул свой сундук на полку. «Да пацан в отличной форме. Этот деревянный монстр весит килограмм 20, не меньше». Рон уселся напротив меня, прислонившись плечом к стенке купе, и опустил голову. «Я Джастин Финч Флитчли, а это мои подруги, Гермиона Гринджер и Ригель Хилсинг». Через 5 минут напряженной тишины наш кавалер решил взять дело в свои руки. «А тебя как зовут, молчаливый вторженец?» «Ой, извините». Рыжик подпрыгнул как ужаленный, вышел из прострации и начал нам вежливо кивать. «Меня зовут Рон, Рон Уизли. Кстати, это одна из традиций чистокровных, в магическом мире мужчины не жмут друг другу руки, мало ли какое колечко будет у оппонента. Да и про малефиков забывать не стоит, при прямом контакте очень легко проклясть. Взаимно, а кто это с тобой так?» Гермиона оторвалась от шахматной доски и кивнула пареньку. «Извини, если лезу не в свое дело. Да чего там? Это все Поттер, задавака. Я ему еще покажу». Рон потряс кулаком. «Я хотел с ним подружиться, а они с Лангбаттомом начали обзываться. А потом очкарик вылил мне голову чернильницу, и я его ударил. Вот, мило, значит и не нужно дружить с такими». Я посмотрела на Уизли. «Давай починю мантию, позволишь, если тебе не трудно». Рыжик тихо буркнул и покраснел. «Это моя единственная парадная мантия, от старшего брата досталась. Перси очень аккуратно относится к вещам. Пока я восстанавливала весьма добротный балахон, то внимательно рассматривала одежду пацана. Да, балахон не новый, но чистый и идеально сидит на парне. Остальные вещи Рона тоже были не новые, но такие же чистые, целые и сидели на мальчишке, как шитые на заказ. Моя мама, швея, у нее даже небольшая мастерская есть, она шьет одежду на заказ для соседей и друзей». Рон заметил мой профессиональный взгляд и гордо продолжил. «Летом к ней даже Малкин обращается, когда не успевает с заказами. Она хорошо постаралась. Вот, теперь как новая». Я взмахом палочки почистила гардероб парня от чернил, а с головой он сам разберется, не маленький. «Спасибо». Уизли снова покраснел и полез рукой во внутренний карман. «Вот, у меня с собой больше ничего ценного нет. Еще одна традиция чистокровных: никто и никогда не поможет случайному знакомому просто так, нужно дать что-то взамен или оказать равнозначную услугу. Паренек протянул мне коробочку с шоколадной лягушкой. Только это, покажешь потом карточку». Взгляд в пол, а руками теребит мантию. «Я их это, коллекционирую, можем потом поменяться, у меня много повторяющихся». «Хорошо». Я кивнула и сунула презент в карман. Наверное, я бы словила когнитивный диссонанс, но была просто в ахуе. Где-то наглое рыжее чмо, что было в фильмах. Может, еще и Малфой окажется нормальным парнем. Не зря я не стала рассказывать маме про фильмы, за каких-то полчаса набежало столько отличий. Создатель, хоть бы камень был на месте, на остальное мне похуй. «А вы иностранцы?» приехали учиться из-за границы. Рон решил поддержать разговор. На маглорожденных вы не похожи, но я раньше не слышал ваши фамилии, только твоя кажется очень знакомой. Последняя фраза предназначалась мне. Джастин посмотрел на меня и пожал плечами, мол, сама разбирайся. Амия была не здесь, она гипнотизировала шахматы. Все дело в болезненной гордости. Она решила, что хотя бы одну партию с нашим гением она сведет в ничью, о победе даже разговора не было. Я Джастина про себя уже Каспаровым называю, в этом мире гениальный Гарри тоже есть и уже выиграл пару международных турниров. Мы из простецов, родители Гермионы, медики, лечат людям зубы. Джастин, наследник лорда Финч-Флетчли, это магловская аристократия. Его отец заседает в палате лордов и занимает высокий пост в правительстве. По мере моих слов глаза Рона все увеличивались. А я, наследница Хилсинг, орден протестантских рыцарей, слышал про такой, вспомнил. Еще и по телевизору рассказывали про твою маму. Там было что-то про Индию и какой-то бунт. Уизли хлопнул себя по лбу, уставился на наши охуевшие лица и снова смутился. Что, ты знаешь, что такое телевизор? Гермиона оторвалась от шахматной доски. Ты же вроде чистокровный, ваша семья входит в священные 28. Или это другие Уизли? Вот не надо думать, что все чистокровные задирают нос или чураются всего магловского. Рон зло насупился. Старший брат моего папы, Сквиб, они хорошо общаются, и мы часто бываем в гостях у дяди Джошуа. Из-за этого нас уже лет 40 пытаются из списка исключить. Еще и прозвище обидное придумали. Задаваки благородные. Из-за того, что у вас в семье есть Сквиб, на вас все ополчились. Я с интересом посмотрела на парня. Не все, но многие. Уизли увидел интерес в наших глазах и начал рассказывать. В семьях чистокровных не принято оставлять сквибов. Считается, что они воруют магию, и что они – позор семьи. Папа говорит, что это полная чушь. Так вот, когда папины родители узнали, что их старший сын сквиб, то не бросили его, наоборот сделали какие-то там домукенты и устроили его в магловскую школу, а потом и в этот, как его, университету, точно. Дядя Джошуа сейчас живет в Лондоне и работает каким-то бюстгальтером. Вот у него в гостях я и узнал про телевизор и телефон. Джинни еще просила папу, чтобы он поставил телевизор в норе, и мы могли смотреть мультики дома, но он говорит, что ящик у нас работать не будет, ему нужно лепездричество, вот. А почему ты нам все это так просто рассказываешь? Я склонила голову на бок. Лучше я, чем кто-то другой. Магический мир маленький, все друг друга знают. Парень пожал плечами. А вы вроде нормальные ребята, не обзываетесь, даже с мантией помогли. Логично. Джастин кивнул и повернулся к шахматной доске. Шах и мат, да блять, опять, как ты это делаешь? Мия так смешно злится, что я не выдержала, обняла ее и начала тискать. Ре, прекрати, сейчас палец сломаю, сама вправлять будешь. Джастин уже привык к нашим заскокам, а Рон смотрел на нас, открыв рот. Ну да, тискания плавно перешли в борьбу. В итоге эта засранка все-таки своротила мне мизинец, а я вывихнула ей плечо. Раскрасневшиеся мы с улыбками отлипли друг от друга, и, пока Мия с хрустом ставила сустав на место, я достала палочку. Отработанное заклинание и палец со щелчком перестал смотреть в другую сторону. За последние годы мы так привыкли к боли, что на подобные мелочи не обращаем внимания. Психи. Джастин покачал головой и начал расставлять фигуры на доске. Делараа. Рон закрыл рот и пригладил рыжие волосы. Мерлиновые подштанники. Совсем забыл. Забыл он про чернила на маковке, в которые залез рукой. Уизли достал из внутреннего кармана белый платок, который оказался зачарован, так как убирал грязь на раз-два. Парень вытер руки, потом протер голову и достал палочку. Палочка была старой и потрепанной, с торчащей из кончика белой шерстью. Эваниска. Он направил палочку на грязный платок. Пуф, тряпка, словно личинка ксеноморфа, прилипла к лицу Рона. Опять, дурацкая деревяшка. Я была ближе всех и помогла отодрать мерзкого ксеноса от его лица. Мда, сейчас он похож на пятницу из Робинзона. С улыбкой протянула ему свой платок, без спроса направлять на кого-то палочку. Мавитон, спасибо. Рон снова обтерся, стал похож на белого человека и вернул мне платок, а после начал оправдываться. Это палочка моего старшего брата, она плохо мне подходит. В прошлом месяце папе задержали премию, поэтому я пока буду пользоваться этой. А у тебя много братьев? Они все учатся в Хогвартсе. Мия проиграла в шахматы и решила начать допрос нашего нового знакомого. Только трое, двое старших, Билл и Чарли, уже закончили. Рыжик аж смутился под ее напором. Перси сейчас на пятом курсе, его назначили старостой. Весь месяц ходил такой важный, аж носом потолок царапал. Еще есть Фред и Джордж, они перешли на третий курс, только это. Парень подался вперед, как бы привлекая наше внимание, а убедившись, что мы внимательно его слушаем, продолжил. Вы только ничего не берите у них из рук и тем более не пробуйте. Они мечтают открыть свой магазин приколов, только у них плохо получается, шутки больно обидные. Рон шмыгнул носом, явно что-то вспомнил. А весной они натворили что-то очень плохое, сам Дамблдор к нам приходил. Нас с Джинни тогда загнали по комнатам, но я все равно слышал, как директор кричал на родителей. Он сквернословил. Я таким злым его ни разу не видел, а он иногда бывает у нас в гостях, ему нравится мамин лимонный пудинг. А когда братья приехали из школы, то папа их выпорол, до крови, представляете. Потом родители обыскали вещи близнецов и комнату, и много чего сожгли во дворе. Фред с Джорджем все лето просидели в своей комнате и почти ни с кем не разговаривали. А ты не знаешь, что они натворили? Под моим взглядом Рон стушевался. Неа, мне никто ничего не рассказывал, только мама сказала, что в этот раз они перегнули палку, мол, второго шанса не будет. Уизли развел руками, посмотрел на Джастина и решил сменить неприятную тему. Ух, ты тоже любишь шахматы? Давай сыграем. Джастин ухмыльнулся, а Гермиона поменялась с Рыжим местами и села напротив меня. Конь на Е5. Рон в ожидании уставился на доску. А почему они не двигаются? А должны? Финч Флетчли не понял вопроса. Это же просто шахматы, Мерлин. Уизли хлопнул себя по лбу. Дружище, давай сыграем в мои, они волшебные. Достались маме в приданое, а потом она подарила их мне. Не дожидаясь ответа, пацан вскочил и с кряхтением спустил свой сундук, откинул крышку и бережно достал большую расписную шкатулку из красного дерева. К тому моменту Джастин убрал свои шахматы в портфель, и Рон поставил на столик свои. Вообще, волшебные шахматы – довольно прикольная игра. Шкатулка Рона трансформировалась в большое игровое поле, а фигурки сами заняли свои места, еще и поприветствовали игроков поклоном. А наблюдать, как эти маленькие солдатики крошат друг друга в труху, было довольно весело. Особенно нас повеселили серьезные моськи ребят. Уизли оказался отличным игроком и, похоже, наш Каспаров встретил равного соперника. Два пацана с красными лицами сидели друг напротив друга и морщили лбы, а на каждый ход у них уходило минут по 10, не меньше. Это противостояние нам с Гермионой быстро наскучило и, кивнув друг другу, мы достали книги. Так и прошло несколько часов. Парни играли в шахматы, а мы с подругой читали книги. Вася с Флорой, на которых Рон не обратил внимания, дремали на диване. Все было тихо и спокойно до обеда. Я услышала громкое кваканье, а мимо нашего окна пролетел аквариум с большой жабой и, жалобно звякнув, разбился. Похоже, Тревор все-таки сбежал, ну, или ему помогли. В коридоре раздался мальчишеский смех. «Нев, зачем мы ищем эту дурацкую жабу?» — спросил невидимого нам собеседника довольно звонкий мальчишеский голос. «Гарри, ты же знаешь мою бабушку, а этот более грубый. Она же чувствует ложь, а так получается, что я не видел, куда Нотт дел Тревора, и честно пошел его искать. И бабушке врать не придется, и наказания не будет. Голова». Снова звонкий голосок протянул с заметным восхищением. «Вот меня крестный ни разу не наказывал и всем в доме запретил. Сочувствую тебе, друг». «Да ладно вам, меня мама всего пару раз порола». Вклинился третий голос со странным акцентом. «Мы заняли крайнее купе, а мальчишки, похоже, решили пройтись с начала вагона. Колоритная троица встала в дверях нашей обители. Первым оказался мой брат. Он снял мантию и сейчас щеголял в черном костюме тройки с белой рубашкой. Вещи явно дорогие и шитые на заказ. Рядом с ним стоял высокий крепыш с коротким ежиком черных волос и спортивной выправкой, а последним был кучерявый пацан армянской наружности, с монобровью и большим носом. Поттер сразу окинул нас взглядом и, увидев Уизли, ехидно ухмыльнулся. «Что, Уизил, уже нашел себе богатеньких друзей?» Гарри обратился к нам. «Дамы, я бы на вашем месте проверил карманы, от нищих рыжих маглолюбцев всякого можно ожидать». После этих слов мальчишки за его спиной весело загоготали, а Рон покраснел как вареный рак, опустил голову и сжал кулаки. «Ой, простите, где мои манеры?» Братец картинно выпрямил спину и задрал голову. «Мои друзья, Невилл Лонгботтом и Блейз Забини. А меня зовут Гарри Поттер, единственный и неповторимый победитель Темного Лорда. Можете любить и жаловать. Ригель Хилсинг. Я опустила книгу и посмотрела в такие же, как у меня, ярко-зеленые глаза. Пришлось врубить окклюменцию на максимум. Сколько раз я представляла нашу встречу, сколько раз я мечтала его обнять, сколько всего хотела ему рассказать. И что я вижу перед собой? Наглый, разбалованный и надменный мажор, который оскорбляет другого мальчишку лишь потому, что у того нет денег на дорогую мантию. Похоже, Сириус воспитал маленькую копию себя. Мои друзья Гермиона Грейнджер и Джастин Финч-Флетчли. Полагаю, с Роном Уизли ты знаком. Брат продолжал смотреть мне в глаза, а вся надменность из него стала улетучиваться, оставляя на лице море эмоций. Сначала удивление, потом узнавание, затем гнев и обиду. Эмпатия буквально начала сводить меня с ума этим коктейлем. Братец кивнул сам себе и как-то с превосходством на меня посмотрел, затем ухмыльнулся и уже хотел что-то сказать, но ему не дали. Невилл оттолкнул Гарри и, зло играя желваками, попер на меня. Его немалые кулаки были крепко сжаты, а ноздри раздувались от бешенства. Откуда такие эмоции? Этому-то я что сделала? Мальчик, я тебя вижу впервые в жизни. Как, говоришь, твоя фамилия? Пацан навис надо мной и требовательно уставился. У кого-то проблемы со слухом. Сука, всю встречу обломал. Может, мы с Гарри сейчас бы обнялись и под индийскую музыку начали петь и танцевать. Сестры Поттер вроде едут в соседнем купе, их бы взяли на подтанцовку. А потом под ту же музыку мы дружной и веселой толпой пошли бы убивать злого Раджу, который разлучил нас в детстве. Пацан, еще одно слово, и я тебе голову с задницей местами поменяю. Отвечай, когда тебя спрашивает наследник древней семьи. Лонгботтом зарычал, брызжа слюной. Ты похожа на одну психованную суку. Говори, тварь. Братец и армяшка в недоумении уставились на друга, а затем Гарри посмотрел на меня уже другим взглядом, и на его лице появилось понимание. Мои же друзья приготовились, Гермиона слегка изменила позу для рывка, а Джастин с Роном слегка приподнялись и были готовы вступиться за девочек. Последний шанс. Сейчас ты извиняешься и проваливаешь из нашего купе. Я зло посмотрела на этого кабана, иначе тебе будет очень больно. Попробуй. Невилл нагло ухмыльнулся и схватил меня за плечо. Как я ненавижу, когда кто-то чужой ко мне прикасается. Я быстро перехватила его руку и, крутанувшись, присела на одно колено так, что оказалась к нему спиной, а его локоть, аккурат на моем плече ладонью к потолку. Со всей силой резко опускаю этот рычаг вниз. Слышится хруст и треск костей. Пацан начинает вопить от боли, а я резко разворачиваюсь и без замаха бью его в пах. Невилл, сипя от боли, складывается пополам, а я вскакиваю и делаю шаг назад. Места хватает. Резкий удар ногой по хрипящему лицу снизу вверх всем демонстрирует мою идеальную растяжку. Малолетний шкафчик летит назад без сознания, его друзья еле успевают отпрыгнуть, а вдовесок он вписывается затылком в деревянную настенную панель коридора. Вся рожа в крови, нос свернут на бок, а правая рука изогнута под неестественным углом. Восприятие мира вернулось в норму, я посмотрела на ошарашенных пацанов, на все про все у меня ушло несколько секунд. Полегчало, не люблю грубых мужчин. Еще кому-то повторить мою фамилию, я обратилась к остальным. Не нужно, зря ты это сделала. Поттер зло зыркнул на меня и повернулся к бессознательному другу. Немного подумав, он обошел Лонгботтома, взял его за ногу, чтобы оттащить в купе, и требовательно посмотрел на третьего товарища. Я за старостой. Это бешеное напало на чистокровного наследника. С громким топотом армяшка быстро побежал к головному вагону. Гарри увидел кого-то впереди и грустно вздохнул. Нога бессознательного Невилла с громким стуком вернулась на пол. Так-так-так, Потти, ты не успел доехать до школы, а уже вляпался в неприятности. Мы услышали тоненький девчачий голосок, звучавший с явной издевкой. Честно признаться, я не удивлена. Вега и Кассиопея часто на тебя жалуются. Заткнись, Малфой. В этот раз это не я. Невилла словно мантикора ужалила в одно место. Поттер зло посмотрел на собеседницу и палочкой указал на друга, сейчас пребывавшего в стране грез. Какая неожиданность. Девочка картинно удивилась. Где же тот герой, что поставил этот мешок драконьего навоза на место? В таком виде он мне больше нравится. Вообще-то он мой друг. Гарри направил палочку на собеседницу. Еще раз его оскорбишь и пожалеешь. А еще он идиот, хамло и бездарность. Девочка-стервочка не вняла угрозам. На последнем приеме этот тролль имел наглость мне угрожать, Да и Вегу он оскорбил. Ты бы получше выбирал друзей, братец. Как говорит мой крестный, вы, девчонки, только для одного пригодны. На лице Поттера появилась гаденькая ухмылочка, он явно кого-то копирует. Привет, Дора. А что ты тут делаешь? Девочка удивленно обратилась к кому-то за спиной брата, на что Гарри резко развернулся на месте и со страхом стал кого-то там высматривать. Ха-ха-ха. Коридор поезда зазвенел веселым девичьим смехом, которому вторили пара мальчишеских. А малыш Потти тот еще трусишка. Иди к дементору, Малфой. Брат обиженно буркнул собеседнице, кинул на меня задумчивый взгляд и, в этот раз схватив друга за неповрежденную руку, потащил его в сторону своего купе. Стоило Поттеру нас покинуть, как в дверях появилась очень красивая девочка. Длинноволосая блондинка в темно-зеленой мантии, с почти серебряными глазами, что на ее бледном аристократичном лице смотрелось очень завораживающе. Да и вообще она напоминала эльфийку из «Властелина колец», ей бы еще острые ушки, вылитая электродрель, или как там ее звали. За спиной нашей гости стояли два шкафчика примерно моего роста, а значит на голову выше остальных, и довольно плотного телосложения. У меня дернулся глаз, а Малфой-то не настоящий. Че за херня? Всем доброго дня, меня зовут Диана Малфой. Девчушка вежливо кивнула. Со мной мои друзья, Винсент Креп и Грегори Гойл. Кому я должна сказать спасибо за то, что указали Лангбаттому на его место? Наверное, мне. Ригель Хилсинг и мои друзья. Я единственная стояла в нашем купе и, повернувшись полубоком, начала представлять присутствующих. Ох уж эти английские заморочки. Гермиона Грейнджер, Джастин Финч Флетчли и Рон Уизли. Очень приятно. Хилсинг, значит, ну-ну. Малфой кивнула сама себе и стала внимательно меня разглядывать. Отец предупреждал меня, что в школу в этом году поступает наследница рода отступников, убийца верных псов короны. Имеешь что-то против ордена протестантских рыцарей? Я уже стала прикидывать, кого из ее свиты вырубить первым. Вовсе нет. Как говорит отец, вы – полюс силы, который придает стабильности нашему миру. А насчет тебя и твоих друзей? Диана пожала плечами и картинно развела руками. Вы отучитесь в школе 5 лет и покинете магический мир, так зачем ссориться? Наша семья давно не придерживается пути боевика, мы привыкли договариваться и решать вопросы за столом переговоров. Поэтому предлагаю мир, дружба у нас вряд ли получится. Плохой мир, лучше доброй войны, согласна. Улыбнувшись, я кивнула этой девочке. Я же говорю, Малфой-то не настоящий, вот и договорись. Блондинка довольно кивнула и посмотрела мне в глаза. Хилсинг, небольшой совет. Не расслабляйся в Хогвартсе, среди учеников найдутся идиоты, которые решат отомстить тебе за деяния твоих предков, а от Авады в спину никто не застрахован. Откуда столько заботы? Я склонила голову на бок. Не хочу учиться за границей, а после твоей смерти от замка вряд ли что-нибудь останется. Малфой картинно вздохнула. Я хорошо представляю себе ресурсы и возможности вашего ордена. Многие тоже, но, мир полон идиотов, спасибо, учту, понимающе киваю Диане, она там, в крайнем купе, там эта бешеная сука, мы услышали крикливого армяшку и топот нескольких ног, она напала и чуть не убила Лангбаттома, Забини, тебе бы рот с мылом вымыть за такие слова, Малфой брезгливо скривилась, я больше чем уверена, что это была самооборона, шкафчики отошли в сторону, дав заглянуть в наше купе высокому рыжему парню в красном галстуке и хрупкой шатенке в зеленом. У обоих на груди поблескивали значки старост. «Меня зовут Джимма Фарли, я староста Слизерина, а это Перси Уизли, он староста Гриффиндора». Девушка обратилась к нам всем. «Объясните мне, что здесь произошло, и где покалеченный Лангбаттом?»